Привыкнув к темноте, Артем теперь хорошо различал уже знакомый ему дом, окруженный обросшим лозой забором, неподалеку от которого стоял небольшой сарай с плоской крышей. Адъютант тенью поплыл к нему и потянул за собой доктора. — Это котельная, — шепотом объяснил он на ходу. — Из нее хорошо виден двор. Понаблюдаем пока. Прижавшись к деревянной стене, Артем почувствовал запах угольной пыли. Рядом скрипнула дверь, и Вилли дернул его внутрь. — Смотри в это окно, — подвел он Артема к вентиляционной дыре в стене. — Скажешь, если кто-нибудь появится на тропе, а я посмотрю за домом. Вилли полез по горе угля к форточке под потолком у противоположной стены. Внезапно Артем скорее даже не услышал, а почувствовал, что здесь они не одни. Но он повел вокруг глазами и увидел сжавшуюся в углу неясную фигуру. — Вилли! — тихо позвал он адъютанта. — Тише! — не отрываясь от форточки, ответил Шуман. — Что у тебя? — Там, в углу. Боясь пошевелиться, поднял руку Артем. Но Вилли уже и сам увидел прячущийся рядом силуэт. — Кто здесь? Его рука плавно потянулась к кобуре. — Подними руки вверх и подойди ко мне. В ответ громко всхлипнули, но адъютанту этого было достаточно, чтобы узнать, кто перед ним. — Габи, это ты? Не бойся, это я, Вилли. В ответ девушка громко разрыдалась и бросилась ему на грудь. — Тише, тише. Нас могут услышать, — успокаивал ее адъютант. Наконец Габи затихла и теперь лишь всхлипывала, вытирая слезы. — Почему ты здесь? Что случилось? Где корветтон-капитан? — допытывался Вилли. — Меня здесь спрятал наш венгр, Ласло. Его тоже арестовали. Полиция арестовывает всех. — Где командующий? — Папу я не видела. Ласло слышал, будто его обвиняют в измене. Но это же неправда, Вилли. — Конечно, это бред, Габи. Не верь ни единому слову. Наблюдавший со стороны Артем решил напомнить о себе. — Давайте убираться отсюда, пока нас не прихватили. Барышня тебе все потом расскажет. — Это русский доктор, — пояснил Вилли. — Я его узнала. — Вот и хорошо, что я такой запоминающийся. А теперь сматываемся. — Я боюсь. Габи вновь разразилась водопадом слез. — А вот сопли нам, сударыня, совсем не к лицу, — попытался пошутить Артем. — Взгляни сама. Он вытащил из кармана телефон и навел на Габи камеру. Вспышка осветила котельную, перепугав и Габи, и Вилли. — О, посмотри! — Артем показал пораженной девушке ее заплаканное лицо. — Это я? — удивленно спросила она. — Я такая страшная? — Вот так хорошо. Нормально женская реакция сразу приводит в чувство, даже безнадежную истеричку. — А теперь уходим. Но вспыхнувшая камера сыграла с ними злую шутку. Отблеск света в окне увидели со двора. Два солдата в гестаповской форме, в касках, с автоматами на груди, двинулись к сараю, освещая стены фонарем. — Бежим! — Артем схватил Габи за руку и потянул в распахнутую дверь. — Вилли, не отставай! — крикнул он, не заметив адъютанта рядом. — Я их задержу! — Да не стой, дурнем, еще успеем! Но Вилли остался у стены, глядя на приближающийся луч света. Когда солдаты оказались совсем рядом и осторожно выглянули из-за угла, он отделился от стены и, шагнув навстречу, громко выкрикнул. — Смирно! Кто такие? Быстро доложите господину унтер-офицеру, что вы здесь делаете! Однако номер с наездом не прошел. Опешившие поначалу гестаповцы быстро разобрались, что перед ними ничего не значащий для них моряк, и отодвинули Вилли в сторону. Один заглянул в сарай, другой увидел убегающих Артема с Габи и сорвал с шеи автомат. «Стоять!» — крикнул он, передергивая затвор. Не раздумывая, Вилли схватил одной рукой за ствол, другой с размаху приложился солдату в челюсть. Гестаповец рухнул на спину, выпустив автомат из рук. Но второй отреагировал мгновенно. Удар ногой в живот и длинная очередь отбросили адъютанта к стене. Артем мчался гигантскими прыжками, не обращая внимания на хлеставшие по лицу виноградные листья. Сзади еле успевал бежать, ухватившись за его руку Габи. На спине Артема немилосердно прыгала сумка. Наконец, не выдержав, он остановился и, тяжело дыша, сел под куст. — Патруль погонится за нами, — сказала, задыхаясь Габи. — Ничего? Ты еще не знаешь, кто самый лучший бегун от патруля. Меня в Питере. За всю учебу ни разу не смогли поймать. Грустно улыбнулся Артем. Где сейчас этот Питер? Да и патруль там был не такой сумасшедший. Не палил вдогонку из автомата. А оружие у начальника патруля скорее было для бутафории или самоуспокоения. Сумка тяжелая. Он с трудом поднялся на ноги. Что у тебя там? Твоя жизнь. Объясни. С трудом переводя дух, спросила Габи. А ты как думала? Живешь-то ты взаймы? Я твоему отцу слово дал, вот и выполняю. А выполнит ли он свое, еще вопрос. Так что эту сумку нужно беречь, а то и я останусь в должниках. Ты мне ничего не должен, так что можешь ее бросить. Ух ты, какие мы гордые! Покажи лучше, куда идти. Ты же здесь должна все знать. Габи с минуту обиженно помолчала, затем махнула рукой. Идем туда, там за стрельбищем овраги. Шарфюрер Мольтке услужливо уступил свое кресло штурманфюреру. Не суетитесь, Лотар, снисходительно похлопал его по плечу Гайслер. Мы с вами сегодня хорошо поработали. Теперь можно и отдохнуть. Господин штурманфюрер, а что мне дальше делать? Моряки на взводе. Твои гляди придут в себя до сюда, явятся. Да, наделали мы шума в осином гнезде. Вы только, Мольтка, не дрожите. Утром я обо всем доложу оберштурмбанфюреру Панцингеру, а он доложит бригадфюреру Мюллеру. А уж там маховик завертится. Тебе хорошо, недобро взглянув на Гайслера, шарфюрер. Ты улетишь, и только вспоминайте. А в Бресте всегда главными были моряки. Поставят нового командующего, а уж он-то все сделает, чтобы отравить жизнь начальнику полиции после того, что мы наделали этой ночью. Но штурманфюрер не замечал его косых взглядов и, расплывшись в кресле, блаженно жмурился в свете настольной лампы. «Да уж, вернусь я не с пустыми руками», — довольно пророкотал он и подмигнул шарфюреру. «Жаль, что у Винтера не нашли в документах компромата, но пленные американцы с таинственной лодки — это уже что-то». «А что делать с остальными арестованными?» «Да что? Расскажите им байку про диверсантов, прочитайте лекцию о необходимости бдительности и выгоните. Пусть идут тонуть на своих лодках». «А с женой Винтера как быть?» «Да, вот здесь сложнее. Это спесивая баба. Вы говорите, она из баронесс?» «Да, из какого-то знатного рода в Австрии». «Наверняка есть знакомство в высоких кругах. Связи, влияние. Могут возникнуть неприятности. Отпускать ее нельзя. Здесь, Лотар, нужно действовать кардинально». Курт Гайслер, оценивающе взглянул на шарфюрера и произнес наставительно. «Вам, Мольтке, не хватает решительности. Будем считать, что я преподам урок. Начальство любит решительных подчиненных. Идемте к вашей баронессе. Я вам покажу, как решаются подобные проблемы.